Глава седьмая. Я начитался до тоски. Какие у нас скучные газеты. Мы, кажется, вовсе разучились чувствовать слово, радоваться красоте языка. Окончательно добил меня очерк Видевича о Леве Саночкине. До чего же топорная работа. И свершена взахлеб. Ближе к зиме выстроили котельную, и Лева был назначен ее начальником. Выстроили с недоделками. Подпирали сроки. Поселок ждал тепла. Ночами уже здорово подмораживало. Народ Леве дали необычный. Приходилось объяснять, показывать. Лева в котельной быстро разобрался, что к чему. А вот система отопления в домах – темный лес. Техникуме не проходили. Саночкин взял в библиотеке кипу книг. Читал, выписывал. Спал по 2-3 часа в сутки. А через несколько дней – прошел с молодым слесарем по всем подвалам и чердакам домов. Для него уже не встречалось загадок в сложной системе теплоснабжения. Сплошной набор очков на пустом месте. Корабел сказал бы «на мели». Теплотехник быстро разобрался в котельной. Да что в ней разбираться? Лишь проверить исправность, надежность, в конце концов, оборудования. А с системой отопления, которая для теплотехника темный лес, а для черкиста сложная, на самом деле примитивная да нельзя. Вышвырнутые отовсюду пьяницы разбираются в ней уже на другой день. Ломик в руки, резиновые болотные сапоги на ноги и пошел изучать, вкалывать. Без кипы книг, которых в библиотеке не водится, на такой примитив считают, видимо, не следует тратить бумагу. И никто-никтошеньки по 2 часа в сутки на Антоновской не спит. Даже студенты-вечерники в дни сессий. Даже ночные сторожа. Я же немало назвал ему просто кричащих проблем, которые лихорадят стройку, ненадуманных трудностей, препятствий. На чем крепнут одни характеры, но ломаются другие. А нет этого перчика, лаврового листочка, корицы. Несовременное варево жизни, розовая тепленькая водичка, морсик. Время клонилось к вечеру. Вышел проветриться. Над головой чистое лазурное небо. А на нем, в самом-то зените, белеет пригоршка другая снежку, летом. Словно застеснявшись, что обратили внимание, облако тотчас прямо на глазах растаяло. Я и другое приметил. Небо словно живое и тонко-тонко играет своим праздничным нарядом. От окоема оно чуточку бледное, а дальше просто набирает радостную голубизну, нежную, чистую, сродни детским глазам. И по всей этой необъятной наружности. Но чем выше к зениту, эта поразительная голубизна густеет и сферу завершает броская, непроницаемая, как защитная броня, синь, и тоже нарядная. С какой жадностью ее хватает глаз, словно это платье на юной красавице. Ни один хан Гирей, по-моему, ни один владыка древности, как бы ни утопал в роскоши, не имел такого шатра, какой даровал нам Господь Бог. Да чего же я соскучился по воле в нашей лекарственно-вонючей, обедненной и переполненной сверхмеры больнице. Хочу тишины и одновременно живых человеческих голосов, радостного смеха и красоты в цветах, в людях, в зданиях. Доктор, спасибо ему Эскулапу, надеется на материал в газете, да вот беда, по куриному быстро, с кудахтаньем, я не могу нестись. Расщедрился и дал еще больничный на 3 дня, хотя и со строгостями. Бараньи, и тем более говяжьи маслы не грызть, крепость челюстей на грецких орехах не испытывать, когда придется спускать излишки паров на антоновских прохиндеев, выше проектной отметки рот не раскрывать. К концу своей лёжки я, кажется, истребил в нем латино-русско-суконный язык и взял присягу, что он станет моим активным рабкором, так что он начал, кажется, делать свои первые робкие самостоятельные шаги. Молодой люд Антоновки вернулся с работы, и над площадкой всей поймы реки Томь начиналась долгая музыкальная вакханалия. Каждый владелец, даже допотопной радиолы, выдирается друг перед другом, у кого звонче, лучше песни. Иные высовывают колонки за окна. «Слушайте нас, люди!» Те добрые чувства, которые было потеснили столичную позу Видевича, улетучились буквально за считанные минуты. Напрямки дворами поспешил на старейшую улицу, Горьковскую. изображая индейцев, фильмы о которых, кровавые, увлекательно-приключенческие, с мстительным атакующим кличем, наводнили экраны, мальчишки разбивали большой двустворчатый плательный шкаф. Бум-бум! Пинали с разбежки, долбили обрезком трубы. Казалось, ломятся в неприступную крепость. Замечаю, у нас, по-моему, катастрофически возрастает детское ожесточение. Ничто цельное, выставленное во двор, возьмите, нуждающиеся люди, долго не удержится. Что-то из мебели, устаревшие телевизоры, холодильники разбиваются вот с таким азартом, звоном, грохотом. Проходящие мимо сверстники, увидя это, тоже устремляются на помощь. Кажется, идея единства, сокрушить вещь, витает в воздухе. Бум, бум. Пацаны, а давайте его свалим и потопчемся. И обступили разом, напряглись плечами, руками, зашумели, словно грузовик выталкивали из грязи. И шкаф упал. Юные дикари, один из них в школьном форменном костюмчике и при мужском галстуке, вскочили на его широкую спину и словно пьяные предались разрушительной пляске. Тыл у него порчен, с трудом, но расколошматили. А дверцы, а бока опять пришлось пыхтеть. Старый шкаф не спешил сдаваться. Добротно, прочно, совестливо делалась мебель старыми мастерами. О сегодняшних ремесленниках этого не скажешь. Мебель пошла картинная, выставочная. Лубок. Опилки пекутся и толщиной, и качеством, как лепешки у плохой стрепухи. Иные цыганской иглой штопать можно, если еще и шилом вооружиться, и подавно. В кресле день-два посидел, на диван-кровати, даже холостяком, даже в трезвом состоянии, поспал неделю-другую, беги в магазин за обойными гвоздями, заказывай металлические угольники, связки конструкций полопались, обшивка, пришлепанная скрепками, как в ученических тетрадочках, видимо, автоматом, чтоб побыстрее надуть, расползлась. Я посмотрел на женщин, сидевших почти рядом у своего подъезда. Разбой внуков, судя по возрасту, можно лишь так сказать, их, по-моему, ничуть не занимал. Не могу постичь глубины жизни, не могу постичь людей. Терпеливы они или совершенно равнодушны? Вспомнив о переводе, я заглянул на почту. Денежки унесли меня домой, на тот вечер, который мы закатили с отцом. Как-никак я единственный и любимый сын, окончил университет. Отец – государственный служащий, хотя и довольно высокого ранга, но безвестный, нивелированный, каких в Москве пруд пруди. Однако для меня он – неповторимая и бесценная личность. Никогда мы, однокашники, не собирались вместе, не бесились так, не пели, не читали столько стихов. Политическая оттепель развязала наши языки, открыла немало талантливых поэтов. И как мы надеялись на свои силы, по-моему, безмерно. Смещайтесь краски, знаки нотные, по форме и земля стара, мы придадим ей форму новую, безденежные мастера. С другой стороны, нет, уйду от этого. Для наших подруг открылось, был отчаянный момент, не прогадать бы с выбором. И моя Феня не отстала от других. Дружили-дружили, а тут перед окончательным выходом в жизнь вздумала выбирать, имея внешние данные, и пришлось прямо сказать: «Я люблю, когда ты, прелесть моя, хвостиком вертишь вокруг меня, и очень не нравится, когда вокруг Петьки Макарова, и только потому, что его берут в известие». Величие этой второй газеты временное. Партийные иерархи не потерпят, чтобы безвластные советы забивали их орган. И совсем не нравится, когда ты, избранница моя, трясешь подолом даже возле малявки. Опять же потому, что идет выпускающим, мелкой сошкой, но вправду. А ты-то отличник. Почему не воспользовался этим правом? Ведь все путевки в столичные газеты уже разобраны, и малявка вовсе не выпускающий, а полноценный литрап. Не красней, прелесть моя. Хочешь, я тебе про птичку расскажу? Их называют шалашики. Почему? Домики строят для жилья в виде шалашиков, до 2 метров в высоту. Даже красят их, вот до чего доходит дело. А все лишь за тем, чтобы привлечь самку. А как ухаживают? Брачные танцы совершают только с подарками. При этом моя Феня невольно коснулась перстенька, который я подарил ей по случаю окончания университета. В клювике преподносит своей избраннице какую-нибудь лакомую ягодку, при этом кланяется важно, издает нежнейшие звуки, приглашая ее в свое жилище. А там тоже приготовлены лакомства, по сортам, кучками разложены ягоды. Угощайся, прелесть моя! Около 200 самцов перебирает привередница, чтобы избрать одного. И что получается у них? Знать сама природа наказывает капризулю. Полюбятся они в этом шалашике, и самец прогоняет ее вон, словно вспомнив, сколько ему пришлось унижаться, отвешивая поклоны. И самка строит себе новое гнездышко, сама без его помощи высиживает и выращивает птенцов, как мать-одиночка. Кладка яиц незначительна, поэтому шалашики считаются вымирающими. Поняла намек, значит, будем вместе вить гнездышко, шалашик. Тогда хвостиком верти, только возле меня. Я люблю это, такое поведение называется преданностью. И показал ей путевку на ударную комсомольскую стройку. Прочла, отупела раз, другой. Когда до сознания дошел смысл, зажала рот ладошкой и медленно-медленно, мотая головой, попятилась прочь. Сменять Москву, столичную прессу, на какой-то запсиб, его многотиражку? Для нее это было оскорбительно. В памяти держится и сейчас ее прямой немигающий взгляд, полный безнадежного отчаяния. Сейчас она уже мама, а ее выпускающий, судя по мелькающим обзорчикам писем в газете, стал литрабом. Дома Горьковской в основном кирпичные. Каменщики, знакомился с газетами тех лет, давали по 2 с лишним нормы. «Ура! Ура!» звучало. Швы столь толстые, впечатление такое, будто кирпичи спят на солдатских матрацах. Дома однотипные, унылые. Даже кинотеатр построен без капли творческой фантазии. Кирпичный удлиненный прямоугольник, низенький, духовно мертвый, как большая глыба, хотя возле него и сновали люди, оброски, наспех нарисованные афиши, кричали о жизни. У нас здесь сегодня в обоих залах демонстрируется фильм «Парижские тайны». Кинотеатр отступал от общей линии улицы, образуя небольшую площадь. Возле центральной клумбы с пестрыми цветами, львиный зев, лежала горка седых от бетона досок. На них сидели 2 парня, подставив вечернему августовскому солнцу загорелые спины. Молодые бетонщики курили и беспристрастно смотрели на свое творение. Высокий серый куб, отлитый ими, опять же без доли фантазии. На этот куб мы давным-давно известили в газете, поставят памятник первым строителям запсиба, навечно отольют в металле их фамилии. Сёма Корабел, Лёва с гитарой. Напомню вам сегодня, готовьтесь к торжеству. Один из парней встал и начал мазюкать большущей кистью бетонный постамент. Краска темно-шаровая, цвета пепла, а не молодости. Его напарник вооружил валик, и они вдвоем принялись за работу. Я постоял немного и, чувствуя, что вроде бы тоже темнею, как этот бетонный куб, способный в гавани держать океанские корабли. В воздухе витал запах извести. До 10 женщин в заскорузлых робах шебаршили кистями. Подбеливая стволы деревьев, бровки дорог, тротуаров, готовились к празднику. С автоподъемника, перекликаясь и пересвистываясь, рабочие натягивали поперек улицы красную ленту с призывом: «Товарищ, какой подарок ты готовишь Дню строителя?» Я пересек улицу, чтобы не мешать им. Вроде бы спросилась робко, вымученно: «А какие у тебя-то подарки?» И само собой ответилось, без усилий, желание останавливаться мысленно на этом никому не нужном пустячке. О Семене с Левой Саночкиным написать. Тотчас почувствовалось, я чего-то ищу. Высматриваю, выискиваю среди толпы. Неулыбчивые череды стандартных зданий, похожих друг на друга так, что сами жильцы путают их. Считают от какой-то приметы даже на пологих склонах Маяковой горы среди частных улочек. Парадокс. Если строитель или металлург живет в казенном доме, ему положен асфальт с озелененной улицей. Если он живет в своем доме, пусть ходит по буеракам. Он частник. Он вроде бы лицо не столько второстепенное, вот здесь на своем пятачке, а не в цехе, не на площадке, сколько бесхозное. Неужели я ищу все это время ту красоту, ту улыбку, те говорящие глаза? Вот как мы духовно выросли здесь. Да, конечно, безумно хочется, чтобы тебя вдруг поразило что-то, заставило улыбнуться или вздохнуть с приятной гордостью перед будущим. Это наша веха, наша душа, наше сердце. Мы постарались, и опять ничего нет, позади остался последний дом-коробка. Сколько ни жди, тщета. Красота индивидуальна, глубоко личное, а не общественное явление. И гениальные Растрелли, пригласи их, ничего не смогут создать даже на бумаге. Идеи и заказ дает духовно сильная личность. Донские, Шереметьевы, Пашковы. И тогда, когда взрастала на нашей земле красота, в языке нашем жили и здравствовали такие слова. Лепо, хорошо, бесподобно, красиво, пригоже, пристойно, прилично. Лепота, краса, баса, красота, пригожество, благообразие, великолепие, лепокудрый. Ушла красота, исчезли из речи эти пригожие слова. Мы, люди, как и наши дома, стали такими же стандартными. Лица, хотя и разные, но безликие. Неудивительно, что за рубеж узнает нас с первого взгляда. «А, это русские!» Мы дожились до того, что даже коровники у нас на всю-то 1/6 земного шара стандартные. Хотя в Кишиневе и в Сибири разные зимы, но толщина стен одинаковая, и не моги нарушить.